тучи улыбается. Солнце свысока. Не ясно почему. Стоял денек на ножи, просто красота. И неясно почему, неясно почему, улыбаюсь я ему. Как будто делать нечего, небо, облака. Я купил вино из вечера, собираюсь в гости к вам. Неясно почему. Улыбаюсь я всему.